они ее похитили и подсунули мне двойника, а я делаю вид, что ничего не замечаю». Друзья застыли в полном недоумении. Я думал, меня засыплют вопросами, но первая реакция оказалась совсем иной. Будущий психоаналитик-колумнист женского глянца Оливье Плун спросил со знанием дела: «Мизинец что, не гнется?» В то время был очень популярен телесериал «Захватчики», в котором инопланетяне то и дело похищали и подменяли людей, но против меня интриговал бельгийский двор, а не пришельцы. Я отрицательно покачал головой. К великой досаде Оливье, которому всюду мерещились марсиане, они нашли похожую на маму женщину и здорово ее подготовили. Заставили изучить мою жизнь в подробностях, а она все равно путается. «А чего они хотят?» — ужаснулся толстый коротышка, сын банкира из Креди Агриколь, веривший каждому моему слову. «Понятия не имею. Что делать, ума не приложу». Я расписался в беспомощности, чем почти заставил друзей поверить в трагизм ситуации, возбудил их воображение. Каждый по-своему объяснял неожиданно обретший реальность киношный трюк. «Выберут самый неожиданный момент и укокошат тебя», — высказался Оливье Плон. «Ты преувеличиваешь», — сдержанно возразил я, в восторге от своей выдумки. «Значит, они за тобой шпионят», — подытожил тощий верзила, которого мы прозвали Аверелом. «А куда же дели настоящую?» — вскинулся Оливье Плон. «Ликвидировали», — брякнул Аверел. «Теперь он жандарм во Франш-Конте». Я заверил его, что никто маму не убивал, ее где-то держат заперти, чтобы в случае чего она могла прийти на помощь дублерша. Аверел явно не поверил, но возражать пока не стал. «А твой отец? Он что, ничего не заметил?» Я повернулся к Ги де Блегору, наследнику похоронной конторы Инар, Жилетта и Ге де Блегор. Он тоже был из аристократической семьи, но специфика семейного бизнеса ослабляла его позиции. Я провозглашал себя дворянином шпаги и мантии и не собирался уступать дворянину от катафалка. Формалиновый Блегор завидовал моей голубой крови и выступал главным скептиком. «Конечно, заметил. Он же не слепой», — фыркнул я. «Прекрасно понял, что это совсем другая женщина. А что прикажете ему делать? Мы решили притворяться. Так у нас будет преимущество». Оливье Плон задумчиво почесал затылок. Он принял за чистую монету мою байку о том, что мама — фаворитка короля Бельгии, предавался на ее счет фантазиям и теперь не знал, на что решиться. То ли горевать, то ли рискнуть и попытаться убедить самозванку в том, что у них были отношения. Недавно он сам мне в этом признался, когда позвонил выразить соболезнования, прочтя некролог «Вниз Матен». «Полная фигня», — отрезал Ги де Блегор. «Живую женщину так запросто подменить невозможно». «Да ты-то откуда знаешь?» — вспылил верный Тозелли, жаждавший посрамить моих недругов. «Он всю дорогу лапшу нам на уши вешает». «Заткнись, дурак. Ясно же, она не его мать». «Кому ясно, а кому и нет. Если не верите, приходите и посмотрите на нее», — примирительным тоном сказал я, приглашая их застигнуть вражескую лазутчицу врасплох. «Заметана», — поспешил согласиться Оливье Плон. Отряд явился на разведку к полднику. «Я редко приводил домой одноклассников. Наш быт мало соответствовал моим выдумкам. Когда они с удивлением спрашивали, почему мы так небогато живем, почему мой отец ездит на Форде, а не на Роллс-Ройсе, я отвечал — из скромности, поскольку другого аргумента не находил. Моя якобы псевдомама удивилась и не слишком обрадовалась, что мы явились впятером. Мог бы меня предупредить. Прости, мать. Ладно, — вздохнула она. «Пить хотите? Что вам дать?» Мои приятели с почтительной опаской высказали свои пожелания. Мама открыла холодильник, а я спросил, понизив голос: «Слышали? Она терпеть не может, когда я называю ее мать, а тут даже не отреагировала. Это ничего не доказывает, буркнул наследник похоронной конторы. Вообще-то она и правда какая-то не такая, шепнул Оливье Плон. Я ей всегда нравился, а сегодня даже не посмотрела в мою сторону. Я беспомощно развел руки, соглашаясь с таким верным замечанием. На самом же деле, мамино отвратительное настроение объяснялось тем, что тебе, как и мне, не понравилась ее новая прическа, о чем ты не преминул ей сообщить. Она была сама не своя, но сейчас это было мне на руку. «У нее другие духи», — полголоса заметил Тозелли, принюхиваясь к давившей лимон маме. «И глаза не похожи», — вставил Эверелл. «И она никогда не добавляла в оранжат лимон», — многозначительным тоном своего человека в доме добавил Оливье Плон. Я удовлетворенно наблюдал, как, заглотив наживку, они теперь работают на меня».